Ну да, после всего того, что творили фашисты на нашей земле, концлагерей, массовых расстрелов, вывоза мирного населения в рабство, сожжения тысяч деревень вместе с жителями, требовать это от поисковиков пусть и по запросу дружественной ГДР. Ну его, я сам не хочу эту тему в Германии поднимать. Давайте тогда про Чили. Наконец, пришла мне в голову нейтральная тема. Очень хорошо, Паша, обрадовалась и замдекана, тем более там обязательно будут делегаты из Чили. А вот это меня уже не вдохновило. Учитывая, что я буду предрекать Чили, они могут и обидеться. Как бы скандала ни вышло, скандал нам ни к чему. Это все равно, что сейчас начать предупреждать людей о грядущем крахе СССР. Благодарности точно не дождешься от советских граждан, для них такое немыслимо. Улыбнутся сочувственно, вызывая санитаров, и скажут, всю Европу побили, что Гитлер к нам привел в 1941, и выжили. А ты говоришь, что наша могучая сверхдержава, СССР, распадется в мирное время, без всякой войны. Лечись, бедолага. Ладно, Чили так Чили, просто придется сделать максимально беззубый доклад, поменьше про грядущий в этой стране апокалипсис для коммунистов и социалистов, побольше о трудностях выживания в окружении злобных капиталистических соседей. Италия, о, Сицилия. Выйдя из самолета в аэропорт у Катании, Альфредо довольно потянулся и вдохнул полной грудью. Пахло морем и летним зноем, настоящим, сицилийским. Сейчас в июле стоит самая жара, воздух горячий даже вечером. В Катании это особенно чувствуется. Здесь внизу, у подножия Этны, воздух прогревается максимально сильно и город плавает в знойном мареве до самой ночи. А вот когда он сейчас приедет в Москалючию, домой, там будет заметно прохладнее. Его родной городок находится выше Катании, на полпути к вершине вулкана. Так что там вечерами намного приятнее, и всегда есть хотя бы легкий ветерок. Как же он соскучился по дому. Первым делом, оказавшись в здании аэропорта, Альфредо, как и многие другие пассажиры, направился в кофейню и выпил чашечку ароматного эспрессо. Наслаждаясь каждым глотком изумительно вкусного и ароматного напитка, он размышлял, почему нигде больше он не пробовал такого вкусного кофе, как на родине. Что им мешает его делать правильно в других местах, везде не то, даже в Риме. Про Москву и говорить нечего. То, что они там называют кофе, без слез пить нельзя. Даже лучше иначе сказать, это вообще пить нельзя. Отец ждал его в машине на стоянке у аэропорта. Бруно радостно поприветствовал сына. Всю дорогу домой они болтали без умолку, обмениваясь новостями. Альфредо расспрашивал отца обо всем подряд. Хотелось быстрее погрузиться в домашнюю атмосферу и вновь почувствовать себя частью семьи. «Как там Руга?» – спросил Альфредо отца о своей любимице, огромной черепахе, жившей во дворе в их загородном доме уже больше 20 лет. Первоначально он и не подозревал, как рассказы о ней могут благотворно повлиять на отношение к нему девушек. Ну черепаха, и что тут с того? Но когда выяснил, начал эксплуатировать этот момент без зазрения совести. И в Германии, и в СССР, работало одинаково хорошо. Загадка какая-то, скрытая глубоко в душе девушек, как отдельного от мужчин вида. Но Руга однозначно приносит ему в отношениях с ними удачу, что есть, то есть, прекрасно. Что ей сделается, улыбнулся отец. Погода отличная, фруктов и зелени вдоволь, для нее идеальные условия, и котята ее развлекают. Котята, удивился Альфредо, ага, кивнул отец, рассмеявшись. У соседа, Вита, помнишь его, кошка принесла трех котят, у Матильды котята, изумился Альфредо, но он же не выпускал ее никогда из дома, Берег, да уж, Берег, да не уберег. Сбежала она у него, три дня искали, нашли грязную, голодную, а потом оказалось, что еще и беременную, вновь рассмеялся Бруно. Так котята эти подросли, такие непоседы стали, к нам во двор лазят все время и круги заглядывают в ее часть двора. Она за ними гоняется, но сам понимаешь, с ее скоростью. Да уж, рассмеялся Альфредо, надо обязательно съездить посмотреть на это. Съездишь, кивнул отец, как раз завтра с утра туда собираюсь. Помидоры уже подвялились, мариновать надо, поможешь. Конечно, Альфредо охотно кивнул. Он любил заниматься домашними делами вместе с отцом, ведя неспешные беседы. «О, смотри, мама нас встречает!» – воскликнул он, увидев стоявшую на улице возле дома мать. «Москва, завод «Серп и молот». Ваганович был у себя в кабинете, уютно расположился за столом на стуле, то посматривал в окно, то лениво почитывал купленную недавно книжку Ефремова «Таис Афинская». Читал, Кстати, немало удивляясь тому, что советская цензура пропустила книгу про греческую шлюху в качестве главной героини. Совсем они там с ума, что ли, сошли в Главлите. Покачал он головой, когда действительно убедился в том, что вся книга посвящена проститутке, а потом жалуются, что воспитательная работа с советской молодежью регулярно проваливается. Так вы еще и про жиголо начните книжки подсовывать советской молодежи. Во, и фильмы снимайте, в которых шлюхи в главной роли. Так сказать, будет добивающий удар по нашей идеологии. Работа в Москве очень ему нравилась. Делать практически ничего не надо было, лишь изредка ходить на всякие скучные собрания, а иногда и не скучные, когда нужно осудить какого-нибудь партийца за пренебрежение нормами жизни советского гражданина, к примеру, измену жене. Такие страсти иногда кипели на этих заседаниях, такие неожиданные вещи о внешне благопристойных работниках завода всплывали. Ну, и к этому он уже полностью привык во время работы в Святославле. Ответственности тоже практически никакой. За любой серьезный ляп в работе с людьми влетит, прежде всего парторгу, а члены парткома останутся в стороне. Тем более он возглавлял сектор партийного учета, и к нему любые претензии можно выдвинуть только в последнюю очередь. Сначала пострадает ответственный за идеологический сектор или глава организационно-партийной кадровой работы. Так что он искренне и со всеми основаниями считал это самой лучшей работой в парткоме. Делать особо ничего не надо, да и деньги на стороне подрабатывать получается. Хоть и совсем не так много, как хотелось бы, но жадность фраера сгубила. Появившегося на пороге Лосева он встретил радостно. Неужто приятное совпадение, только подумал про подработки, а тут главный энергетик с очередной просьбой подсобить продать ворованное пришел. «Аркадий Павлович», — сказал Лосев, — «тут такое дело. Посовещался я с некоторыми товарищами, и появилась у меня мысль одна толковая. Что, если мы уговорим директора вас поставить вместо Лероева?» Ваганович удивленно поднял брови, глядя на Лосева. Вот о чем он точно не думал, так это об этом. Так, а надо ли ему это вообще? Должность очень непростая. Конверты, конвертами, но и в случае чего сесть можно на большой срок. Аркадий Павлович, учтите, если согласитесь, то мы вам во всем помогать будем, настаивал Лосев. Видно было, что ему очень важно, чтобы именно он занял эту должность. И Ваганович прекрасно понимал почему. Он показал ему, как относительно безопасно резко увеличить свой доход. Лосев, получается, его ученик, и он первый придет к нему за новыми схемами, если он займет эту должность. А кто это мы, интересно, с кем он говорил перед тем, как к нему с этой идеей прийти? Мне надо подумать, покачал головой Ваганович. Вы только долго не думайте, пожалуйста, Аркадий Павлович, попросил Лосев, чтобы наш директор сам кого-нибудь не назначил с дуру, кто всем снова будет на ровном месте проблемы создавать. Поверьте, вам не только я один поддержку окажу, если решитесь. Давайте я завтра свой ответ дам, все равно настоял на своем он. Москва, завод «Серп и молот». Ваганович сидел и думал. Прежнее беззаботное настроение куда-то улетучилось. Вот же ситуация. Всю свою жизнь он привык принимать меры предосторожности. Ну и занимать должности, при которых воровать у государства можно, а вот ожидать неприятных последствий не приходится. Расслабился он лишь один раз, когда попал на завод в Святославле директором вместо Шанцева, и в результате едва все не потерял. Повезло, что Шанцев его просто отпустил, не стал пытаться посадить. Понимал, конечно, что бывшего первого секретаря в его же городе посадить будет очень трудно, но риск все равно был слишком велик, и Ваганович решил просто уехать. Будь у него сейчас все еще собранные им деньги, он бы вообще не думал об этом предложении от Лосева. Работа не пыльная, подработки есть, хоть и небольшие, чего же больше желать. Но деньги у него, отложенные на безбедную старость, украли. Осталось не так и много. Скажем так, совершенно недостаточно. Сможет ли он за оставшиеся до пенсии годы, оставшись на этом месте в парткоме, накопить серьезную сумму, которая его удовлетворит? Он сел и прикинул. Пока что он помог провернуть на заводе 3 хищения. Причем так, что привлечь его к уголовной ответственности, в случае вскрытия схемы, почти невозможно. Если что, то он понятия не имел, что сбыть пытались ворованные. Просто помог коллеге по заводу связаться со своим старым знакомым. Но, эти 3 хищения принесли ему не так и много, меньше 400 рублей. Такими темпами до пенсии он всего несколько тысяч накопит. Сколько осталось до нее, лет 5 всего. А ведь и жена привыкла жить в предыдущие годы на широкую ногу, и от этой привычки отказываться вовсе не собирается. Она на базар ездит по 3-4 раза в неделю, а цены там совсем другие, не магазинные. На зарплату в парткоме завода так не разгуляешься, а у самой зарплата всего 110 рублей. Если он станет начальником отдела вместо Лираева, то возможности, конечно, у него резко увеличить свой доход появится. И снова можно будет мечтать о доме где-нибудь на Рижском взморье или в Ялте. Москва, Лубянка. Приехал майор Корольков, которого я по вашему указанию командировал в Ленинград опросить Румянцева по поводу передачи секретной информации в Льву. Доложил Крючков председателю КГБ, появившись в его кабинете. Хорошо, хорошо, Корольков, так Корольков, Михаил. Доклад он уже представил? Спросил Андропов. Да, я вас не стал бы тревожить попусту. Вот он. Андропов внимательнейшим образом изучил все 4 страницы переданного ему доклада. Глухо, как в танке, сказал он задумчиво скорее самому себе, чем присевшему неподалеку на стуле помощнику. Тот знал, что, оставшись стоять, будет его раздражать, так что в таких случаях сам тихонько присаживался, не дожидаясь его разрешения или раздраженного указания сесть и не маячить перед глазами. Понимая это, Михаил Крючков на его реплику никак реагировать не стал. Румянцев уверяет очень даже категорично, что никакой секретной информации не передал бы без письменного приказа, и что этот Ивлев вот прям такой умница, что ему вообще не нужна эта наша секретная информация. Похоже, что в этой части Назаров все-таки ошибся. Ну, это не помешает мне еще раз спросить об этом Вавилова при личной встрече. Назначить встречу? Тут же оживился помощник, услышав в мыслях вслух хозяина кабинета намек на то, что теперь пришла его очередь что-то сделать. Да, назначь нашу встречу на завтра. Тем более, что и до отпуска осталось совсем ничего, а уходить в отпуск, не решив эту ситуацию, мне неохота. Одно дело, при мне все эти страсти между Назаровым и Вавиловым будут кипеть, другое дело, в мое отсутствие, чтобы делу это не повредило. Надо уйти в отпуск так, чтобы спокойно себя при этом чувствовать, а не гадать, что они тут в мое отсутствие учудят. Вавилов тоже через неделю после вас уходит в отпуск, напомнил Крючков. И то верно. Напомни мне с Макеевым также обсудить эту тему после разговора с Вавиловым. Все же на хозяйстве остается до моего возвращения. Напомню, Юрий Владимирович. Калининская область, недалеко от Торжка. Гроза бушевала всю ночь. Утром девушки, проснувшись от того, что замерзли, обнаружили, что уже почти те самые 5 утра, на которых настаивал Марат, как времени для начала сборов. Отлившего всю ночь дождя палатки и все вещи внутри них пропитались сыростью, поэтому и было так зябко. Подумав, что 5 минут погоды не сделают, девушки закутались поплотнее и решили еще хоть немного поваляться. Сон не шел, поэтому сам собой незаметно завязался разговор. «Айша, а почему мы вообще должны терпеть эти постоянные придирки парней? У нас вообще отдых или что?» – неожиданно спросила Карина. «Какие придирки?» – спросила та. «Ну все эти их требования. Готовить, да еще и вкусно, словно мы поварихи профессиональные. Палатки расставлять те же. Посуду мыть с речным песком. Словно нам и так забот в дороге не хватает. Стирка та же, хотя бы. И почему вещи так быстро пачкаются? Ну, я не считаю это придирками», — развела руками Айша. «Мы же все решили вместе путешествовать, а значит, каждый из нас должен взять ответственность за часть работы по лагерю. Будет несправедливо, если кто-то будет делать всю работу, а кто-то только развлекаться». Карине услышанное явно не понравилось. Капризно надув губки, она сказала: «Не понимаю я тебя. Миша сказал, что твои родители очень богаты, и что у тебя даже слуги были в твоей стране. Почему ты готова обслуживать парней? Они же нас на руках носить должны, а заставляют пахать всю дорогу». «Ну, никто мне ничего не должен, я считаю», — не согласилась Айша, — «и в моем случае я хочу научиться делать все, что необходимо. Мне в детстве папа много раз говорил, что самое страшное для любого богатого человека – это если его дети вырастут паразитами. Я не хочу быть паразитом. Неужели плохо то, что я научусь готовить ваши национальные блюда? Тем более, мне рассказал Марат, что эта гречка очень полезна, и в ней много витаминов. И что, мне есть из грязной посуды, если тут нет никаких слуг?» Карина насупилась. Беседа шла совсем не в том направлении, как она хотела. Она была уверена, начиная этот разговор, что Аиша безусловно поддержит все ее претензии. Но результат оказался прямо противоположным. Карину это немного выбило из колеи, и она постаралась неприятный ей разговор побыстрее свернуть. Выбрав подходящий момент, Карина предложила уже вставать, раз все равно заснуть снова не получается. Когда они вылезли из палатки, то обнаружилась неожиданная проблема. «Все, никто никуда уже не едет», — сказал Марат, озадаченно чесавший затылок, добавив, как и хотели некоторые из вас. Длинный участок грунтовой дороги, по которой они приехали на берег реки, превратился в одну сплошную огромную лужу, размером с небольшое озеро. Низина, только попробуй в нее въехать, застрянешь надолго и намертво. А по краям, роща, которая им так понравилась, когда сюда ехали, никак эту лужу не объехать. Повезло им, что опытный Марат настоял вчера на том, чтобы разместить палатки на небольшой возвышенности. Если бы не это, ночью их прямо в палатках бы и затопило. Услышав фразу Марата, Карина почему-то решила обидеться. «Миша, почему он в мой адрес постоянно всякие гадости говорит?» — сказала она, после чего убежала тут же в палатку, из которой только что вылезла. Миша решил это высказывание проигнорировать. Что она от него хочет-то, чтобы он драться, что ли, полез с Маратом. Сам он не считал, что тот сказал хоть что-то обидное в адрес его девушки. Да и его ли девушки? Насколько капризы Карины казались милыми в Москве, настолько они в дороге начали его раздражать. Вот Иша, к примеру, вместо того, чтобы ныть и жаловаться, с огромным интересом всем старается овладеть. И кашу тоже пытается нормально сварить, внимательно слушая, как это правильно сделать, и палатки расставлять вчера бросилась, едва они приехали. Вот и сейчас уже подхватила грязную посуду и побежала на берег реки ее мыть, аккуратно обходя лужи. Вот же повезло Марату. Вот тебе и богатая невеста. Проводив Аишу взглядом, он обернулся к Марату и поразился тому, как тот на него смотрит, мрачно и с какой-то претензией. «Так, дружок, давай-ка отойдем, поговорить нам с тобой надо», — сказал он ему. Глава 20. Калининская область. Миша, не понимая, в чем дело, пошел за Маратом прочь от палаток. Он же не стал ничего делать по просьбе Карины, не скандалил вслед за ней, не выдвигал ему никаких претензий. «Что случилось-то, Миша, у нас же вроде был уже разговор на эту тему. Если ты забыл, то Аиша моя девушка, ты с собой вон, привез другую, вот на нее и любуйся, вот на нее и заглядывайся. Ты что, ревнуешь, что ли?» — наконец сообразил он. «А что, у меня нет оснований для этого, хочешь сказать?» — язвительно спросил Марат. «Ты свое лицо видел, когда сейчас на мою девушку смотрел?» — «Не видел, конечно, тут же зеркал-то нет», — пожал плечами Миша. «А по поводу твоей ревности, то для нее нет никаких оснований. Если бы у меня остались хоть какие-то чувства к Ише, я бы отказался с тобой ехать. К чему мне расстраивать себя? Всем же очевидно, что вы прекрасная пара, и никто другой Ише не нужен». «Нет, это была мимолетная глупость. Пострадал немного тогда, и быстро пришел в чувство. Повторяю тогда вопрос, че ты на нее так пялился сейчас-то?» — набычился Марат, вовсе не желая слушать Мишку. «А это, завидовал тебе, что твоя девушка, в отличие от моей, не капризничает, а помогает нам. Блин, если бы я знал только, что Карина, это просто груз на шее. Расстроен я, думал, нашел себе нормальную девушку, а она еще совсем как ребенок. И смысл на такой вот жениться бестолковщине? Блин, и где мне нормальную девушку найти?» Марат, наконец, услышал его. Сразу стало видно, что он отходит от своей вспышки гнева. Немного подумав, сказал: «Ты радуйся тому, что взял ее в эту поездку, а то, не зная, что она иждивенка, женился бы на ней с дуру, а она бы залезла тебе на шею и гоняла тебя в хвост и гриву, ножки свесив. А где тебе другую девушку найти? Сказал бы тебе присмотреться к новому набору девушек, что ко мне на самбо в сентябре скоро придут. Но это же будут работницы завода, а тебе, наверное, нужно что-то посложнее, с претензией на высшее образование. Слушай, друг, ты мне тут не впаривай по поводу моих завышенных запросов. Сам прямо сейчас вовсе не за колхозницей или работницей завода увиваешься», — рассмеялся Мишка. И этот смех как-то убедил Марата, что он и в самом деле ничего в отношении Аиши не задумал. Он тоже рассмеялся, признавая правоту друга, а потом сказал: «Ты же в огромном университете учишься. Неужто там так тяжело с девчонками? Это же технический вуз. Там если девчонки, то на мужиков многие похожие, а если не похожие, то за ними такая очередь выстраивается желающих познакомиться. «И ты что, боишься конкуренции?» – насмешливо сказал Марат. «Боюсь», – честно признался Миша, – «девчонки чувствуют, что на них такой спрос, и капризничают почище той же Карины. Представь, женишься на такой, не оправдаешь ее ожидания, а она потом тебя всю жизнь пилить будет, что тебя выбрала, а не Сашу, который стал директором завода, или Колю, который в министерстве сидит сейчас большим начальником. Блин, ну что ты как старый дед прямо сейчас разговариваешь?» Не выдержал Марат. «Найди просто себе красотку с покладистым характером, а потом стань тем самым директором завода или большим человеком в каком-нибудь министерстве, чтобы у нее и повода не было тебя в чем-то упрекать. Ну, в принципе ты сейчас, как Паша говоришь», — задумчиво сказал Миша. «Не дрейфь, студент», — хлопнул его Марат по плечу. «Найдем мы тебе девчонку, а сейчас нам предстоит задача посложнее: найти что-то, что годится для костра, а иначе придется нам питаться в сухомятку, а это для нашего молодого организма не полезно». Решив возникший на пустом месте конфликт, друзья мирно пошли обратно к палаткам. «И что, мы тут надолго застряли, что ли?» — гневно спросила их вылезшая из палатки Карина, уставшая дуться в одиночестве. Друзья переглянулись. Она же сама настаивала на том, чтобы меньше ехать, больше отдыхать. Застрять-то они застряли, но на берегу реки же, и погода налаживается. Чем она теперь недовольна? Плавай да загорай. Москва, Лубянка. Вавилов так и не смог собрать информацию о том, кто и что против него задумал. Мало радостного, но как человек, курировавший первое управление разведки, он этим не был удивлен. Далеко не всегда ты можешь получить то, что ты хочешь. Ну, и опять же, руки связывало то, что если в дело вмешался лично Андропов, это очень сильно осложняло поиск информации. Любой сотрудник, которого он попросил бы этим заниматься, выйдя на председателя КГБ в результате своих действий, скорее всего перепугался бы до смерти и тут же побежал к председателю сдавать Вавилова. И конечно, Андропов будет очень разгневан тем, что кто-то что-то выясняет про него в его же ведомстве. После этого можно и свою должность потерять. Что в этом деле каким-то образом уже замешан Андропов, он почти и не сомневался. Ключевой вопрос был совсем другой. Кто заставил Андропова играть против него? Генерал Кудряшов из Саратова? Ну, это даже не смешно. Будь у Миши выход на самого Андропова, он бы никогда в жизни не опирался на Вавилова. Какой бы в этом был бы вообще смысл? Так что, когда его наконец вызвали к Андропову, Вавилов даже испытал определенное облегчение. Авось теперь хоть что-то прояснится. Председатель комитета, пока он здоровался с ним и присаживался на свое место напротив, внешне выглядел, как обычно, но Вавилов все же чувствовал определенное напряжение с его стороны, поскольку очень давно уже общался с этим человеком и прекрасно изучил все его повадки. Так что прекрасно осознавал, что им сейчас предстоит явно недружеский разговор. «Скажите, Николай Алексеевич, как так вышло, что полковник, переведенный в столицу из Саратова в курируемое вами первое управление, вдруг оказался под угрозой увольнения, не проработав и двух недель в своей должности?» — спросил председатель, оправдывая все его опасения. Ну, что-то в этом роде он и ожидал, узнав о том, что увольнение Третьякова задержано. Если речь идет о полковнике Третьякове, то вынужден отметить, что с прискорбием обнаружил, что он абсолютно по своей квалификации не соответствует занимаемой должности, как и полковничьему званию, с которым он появился у нас на пороге. Это, простите за выражение, натуральный дуболом. И что вам позволило сделать такие выводы? Вместо того, чтобы навести справки о работе своего предшественника у своих подчиненных, как сделал бы компетентный специалист первым делом, Третьяков начал тут же воротить все, что ему самому захочется. А ведь подчиненных у него достаточно много, отдел, все же, солидный, там есть и компетентные майоры, которые в курсе работы всех своих подчиненных агентов. Но нет, к чему человеку с непомерными амбициями и скудным разумом так делать? Один из его первых шагов в этой должности, к примеру, он решил уволить недавно получившего звание майора Румянцева, очень перспективного разведчика, и привести вместо него своего человека из Саратова в качестве заместителя начальника. При этом не постеснялся обвинить Румянцева якобы в некомпетентности прямо у меня на приеме. Ну, это так, мелочи по сравнению с тем, что он сделал еще. Я уверен, что вы помните про Павла Ивлева, того самого паренька, который очень нам помог с предателями в американской компартии. Как я выяснил, факт разоблачения агентов ФБР не был случайностью. Ивлев – талантливый аналитик, несмотря на его юный возраст. Его заметили уже и в Кремле, и в комиссии партийного контроля. У него, несмотря на возраст, уже очень серьезные знакомые. Ивлев отказался работать с нами под подписку, и, в принципе, его соображения вполне можно понять. Он собирается сделать выдающуюся карьеру в высших эшелонах советского общества, и в силу своего таланта на самом деле особенно ни в какой поддержке от нас не нуждается. Так что я охотно согласился работать с ним чисто, как с аналитиком, а не агентом. И получаемая от него информация очень даже того стоит. Я настолько ей впечатлился, что даже предложил ему читать лекции перед нашими сотрудниками. Возможно, вы слышали о них. Слышал, как же, остановил его речь Андропов. У меня вот даже прямо здесь на столе лежит одна из этих лекций, самая последняя, по Чили. И вы знаете, меня крайне насторожило то, что я в ней прочитал. Скажите честно, вы давали ему какую-то дополнительную информацию, собранную нашими зарубежными источниками? Ни разу не давал и не собираюсь. Улыбнулся Вавилов. Вы сами знаете, что это противоречит нашим правилам. Ну и какой в этом смысл? Вся ценность Ивлева как аналитика заключается в том, чтобы он предлагал нам идеи, которые заставят нас иначе оценивать информацию, что мы получаем от наших разведчиков. В работе разведчика, вы сами знаете, важны не только цифры и факты того, что происходит прямо сейчас. Гораздо важнее те перспективы изменения в мире, которые необходимо угадать. И очень часто на основании добытых данных эти перспективы мы как раз понять-то и не можем. И уникальность Ивлева как раз в том, что он дает чрезвычайно интересные прогнозы о том, как может развиваться мир в целом, или ситуация в каком-то регионе, или мировая экономика в ближайшие годы и даже десятилетия. Приведу, к примеру, только один случай. Вы же знаете Межуева, кто же не знает Межуева? Улыбнулся Андропов. Так вот, он тоже какими-то путями вышел на нашего молодого талантливого аналитика и попросил его сделать доклад на определенную тему для Политбюро. После чего так впечатлился сделанным докладом, что показал его одному из наших самых талантливых советских академиков, не указывая, кто автор этого доклада. После чего этот академик сказал ему, что этот доклад явно был составлен целым научно-исследовательским институтом, и судя по глубине обзора, вполне может быть, что этот институт зарубежный. И Межуев прибежал к нам с просьбой проверить Ивлева, не шпион ли он. Вот даже как, искренне заинтересовался Андропов. И как, проверили? Конечно, проверили, Юрий Владимирович. Инициировали прослушку в его квартире. Поставили на прослушку и телефон. Опросили его контакты. И, конечно же, никаких следов зарубежного института и сомнительных контактов за Ивлевым нами обнаружено не было. Ну, вы сами понимаете, что ни в коем случае ЦРУ или любая другая компетентная западная служба не заявилась бы в провинциальный Святославль, чтобы сделать 16-летнего школьника своим агентом. Речь также не идет ни о какой замене его на американского шпиона. Это невозможно, у него куча родственников и свойственников, и все находятся в полной уверенности, что он тот самый Павел Ивлев, что родился 18 лет назад в советской провинции. Так что за неимением целого научно-исследовательского института приходится признать, что этот парень просто невероятно талантлив, он из тех, кого называют вундеркиндами. Напомню также, что именно после лекции Ивлева про детектор лжи, мы все же решились сделать первые шаги в этом направлении, и скоро наши специалисты вернутся из ГДР. Ладно, согласен с вами, что это интересные моменты, которые подчеркивают ценность этого Ивлева, как аналитика. Ну так, а как же все это соотносится с отставкой Третьякова? Ну как соотносится? Не обнаружив в деле Ивлева подписки о сотрудничестве, он вообразил, что нами была допущена ошибка, и начал действовать в том самом дуболомном стиле, из-за которого в итоге и было принято решение его уволить. Третьяков отправил к Ивлеву сотрудника, который принялся его запугивать, требуя дать подписку. Уволил его из института, в котором мы устроили его на полставки в благодарность за те лекции, что он нам совершенно бесплатно читает, и уже подготовил целый комплекс мер по дискредитации Ивлева как профессионала на всех его рабочих местах, в Кремле, на радио, в газете «Труд», где он периодически печатает очень интересные статьи. Все из-за того, что Ивлев снова отказался давать подписку, то есть начал из-за этого пытаться свести с ним счеты, не наведя справок ни у одного из своих подчиненных, Третьяков стал изучать материалы прослушки, которую я велел вести Заевлевым с тех самых времен, когда мы его подозревали по запросу Межуева, и начал искать все, что можно притянуть к тому, что Ивлев является врагом социалистического строя. Начал искусственно, ломая факты об колено, лепить мне из него диссидента. Собственно говоря, именно на этой стадии я смог узнать обо всем, что он совершил и собирается совершить в отношении нашего талантливого молодого аналитика, и принял решение, что такой сотрудник головотяп подлежит увольнению из органов государственной безопасности незамедлительно. Тем более не забывайте про сестру Ивлева. Это же тоже важный фактор, почему мы не можем обострять с ним отношения. Тут Вавилов намеренно сделал паузу, и не прогадал. Заинтересованный услышанным Андропов спросил, что там такого важного с его сестрой. Это та самая Диана, агент-скворец, что раскрыла планы США по завозу ядерного оружия в Италию. Представьте себе, что Третьякову удалось бы поссорить Ивлева с КГБ, чего он почти добился. А Ивлев взял бы и рассказал эту историю своей сестре Диане. Почему бы и нет, он же не на подписке. После такого мы вполне могли бы потерять и ее лояльность к комитету. Она же чисто из патриотических соображений с нами работает, свекор у нее долларовый миллионер. Надо же, да тут, получается, семейственность приятная вырисовывается, не мог не впечатлиться Андропов. Тогда да, мы не можем отворачивать от комитета ни одного из этих двоих. В целом, Ивлева может ожидать вполне блестящая карьера. Вот почему я оставил ту прослушку у него дома. И много что интересное удается узнать. К примеру, в это воскресенье вечером нашему Ивлеву звонил на дом сам Захаров. Второй человек в Москве, сказал Вавилов. Да, Андропов не на шутку был заинтригован. И с какой целью? Попросил его отвезти в Берлин на фестиваль, на который он едет. Подарок для его хорошего друга, первого секретаря СЕБГ в Берлине. Снимем прослушку, никогда уже не узнаем о таких интересных моментах. Андропов помолчал, потом сказал, ну, не узнаем, и что с того? Ивлева, по вашим словам, как я понял, мы ни в чем не подозреваем. Очень хорошо, вы хотите сказать, что мы в чем-то подозреваем товарища Захарова? Нет, конечно, немедленно отреагировал Вавилов, тут же поняв, куда клонит Андропов. В общем, я принял решение. Прослушку мы с квартиры Ивлева снимаем. У нас слишком мало технических возможностей осуществлять прослушку по стране, давайте будем делать это по тому профилю, который у нас уже давно сформирован. За инициативу попытаться использовать прослушку в других целях хвалю, интересной информации много не бывает. Но, возможно, эта информация становится слишком уж интересной. Все понятно, подумал Вавилов. Андропов опасается, что связи Ивлева могут стать для нас серьезной проблемой, если однажды выявится, что его квартира и телефон прослушивались. Товарищ Межуев и товарищ Захаров будут очень этим разочарованы, а у обоих есть серьезные возможности создать проблемы для комитета. Теперь дальше. Мы не можем выкинуть на улицу Третьякова, как собаку. Все же полковник, честно служил своей стране в Саратове. Насколько я понял, в вашем управлении он никак не приживется. Хорошо, я его переведу тогда в другое управление. И по поводу этой обещанной проверки для Саратова, такого рода вопросы, все же, я хотел бы оставить исключительно за собой. Нельзя делать по одному человеку выводы по целому управлению комитета. Вавилов согласно кивнул. Не в его интересах злить Андропова, который уже твердо решил, что собирается делать. Москва, квартира Ивлевых. Сегодня я отчитал последние лекции по линии знания, и надо уже начинать готовиться к отъезду в ГДР. Сел изучить, все ли я сделал перед выездом, так билеты для Галии, детей и няни в Палангу, для Галии из Паланги в Брянск, из Брянск в Палангу. Готово, лежит под магнитом на холодильнике. Детей оставим с няней и тетей Ниной в Паланге, вдвоем вполне справится. Нечего их на два дня на свадьбу к брату таскать по поездам туда и обратно. Мои билеты из Москвы в Брянск, из Брянска в Палангу, лежат на холодильнике. Возьму по приезду из Берлина. Золотые монеты, деньги. Частично распихал по потайным ящикам в столе, подаренным Балдиным, частично спрятал в сейфе. Если влезут в квартиру, то, увидев сейф, больше искать ценности точно нигде не будут. А сейф старый, его открыть будет медвежатнику не так и сложно. Подстрахуюсь. Хотя Ахмат, конечно, будет посматривать за тем, чтобы тут все было в порядке. Вот пусть же уйдет сразу, как ребенок родится. Ну а до того будет приходить по вечерам, смотреть, как и что. Ну и телефоном при нужде пользоваться, раз нас все равно дома нет, и он нам не помешает разговорами. Собрал сразу и чемодан. Галя уехала по курортам с красивым чемоданом на колесиках, фирменным, я поеду с нашим самодельным. Нисколько по этому поводу не комплексую, все равно это круче среднестатистических чемоданов, что будут у других граждан. А с миллионерами западными я соревноваться и не собираюсь. Статьи для труда по Чили и Кубе. Готовы. Завтра с утра завезу в редакцию труда. Фух, к старту готов. Венесуэла, Каракас. Как же мне это все надоело. Возмущалась Диана, стоя в номере перед зеркалом и поправляя прическу. Как так можно? Сначала тянули 3 дня почти с контрактом, все не могли правки внести. Теперь еще и прием этот прощальный устраивают. Я бы лучше уже домой летела, чем ходить там, улыбаться всем. Утром бумаги подписали и надо было сразу билеты заказывать и в аэропорт ехать. Сама понимаешь, что так поступить мы не могли, улыбнулся ей ободряюще Фирдаус, стоя рядом перед зеркалом и поправляя галстук. Контракт подписали серьезный, надо отметить такое событие, и уважение проявить к принимающей стороне. Ну, я некоторым из них жизнь спасла, хмыкнула Диана, думаю, что это достаточно уважительно. Это точно, рассмеялся Фирдаус, мы бы без этого таких условий не получили. Отец в восторге будет, когда от переживаний за нас отойдет немного и посчитает прибыль. Такой контракт подписать на первых в жизни переговорах, мы с тобой очень успешные, скажу я тебе. Диана при этих словах мужа радостно улыбнулась и, гордо вздернув подбородок, сказала, пусть знают наших, мы с тобой горы свернем вместе, пойдем, покажем этим венесуэльцам, кто здесь самая красивая и успешная пара. От тебя сегодня глаз не отвести, выглядишь великолепно, восхищенно сказал Фирдаус жене, а сам подумал, что очень рад, что завтра они, наконец, уедут. Венесуэльцы реагировали на внешность Дианы очень бурно. Молодая и эффектная блондинка, пусть и крашеная, производила на них неизгладимое впечатление. Это чувствовалось везде. Где бы ни появлялась Диана, на нее постоянно глазели, что-то восхищенно приговаривая по-испански. Если поначалу Фирдауса это забавляло, то к концу поездки уже утомило и начинало сильно раздражать. В жене он был уверен, но видеть постоянно такой неприкрытый интерес к ней было неприятно. Так что конца этой деловой поездки он ждал не меньше Дианы. Водитель отвез их в ресторан, где венесуэльцы устраивали прием в их честь в честь заключенной сделки. По словам водителя, ресторан был лучшим заведением Каракаса, а неплохое такое место, одобрительно произнесла Диана, выйдя из машины и осмотревшись. Ресторан был расположен в красивом старинном здании, утопающее в зелени и освещенное яркими огнями, оно выглядело нарядно и немного таинственно. Компания арендовала весь ресторан целиком, так что посторонних на празднике не было, гостей на приеме было не очень много, около 30 человек, только самые важные люди, как пояснил им сеньор Ромеро, не отходящие от них ни на шаг с самого начала мероприятия и взявшие на себя обязанность знакомить их со всеми и развлекать. Как поняла Диана, на приеме, помимо руководства компании Балсериала и их с Фирдаусом, присутствовали еще важные чиновники из администрации города, а также представители некоторых компаний-партнеров. Диана с большим интересом начала знакомиться и общаться со всеми, стараясь участвовать в разговорах и обмениваться визитками. «Будет неплохим довеском для КГБ к той информации о повстанцах», — думала она, потирая мысленно руки. В разгар праздника на небольшой сцене в углу зала появился вдруг генеральный директор компании «Балсериал» Фидель Луга и постучал в микрофон, привлекая внимание присутствующих. Музыка и все разговоры тут же смолкли, а сеньор Ромеро, подмигнув Диане с Фирдаусом, потащил их на сцену. Директор произнес проникновенную речь о том, как они дорожат итальянскими партнерами и как их ценит, и особо подчеркнул то, что теперь их связывают не только бизнес-интересы, но и долг жизни, поскольку если бы не смелые и самоотверженные действия Дианы, компания сейчас не праздновала бы такое радостное событие, а вероятнее всего пребывала бы в трауре. Мы очень надеемся на долгую дружбу и сотрудничество между нашими компаниями и постараемся всеми силами и всеми своими действиями отплатить вам за все то добро, которое вы для нас сделали, сказал он, глядя на Диану. А сейчас позвольте вручить вам небольшой подарок от нас в память о вашем поступке. С этими словами он повернулся к сеньору Ромеро, который с улыбкой протянул Диане красивую, обитую красным бархатом коробку. Приняв ее со словами благодарности и открыв, Диана просто ахнула от восторга. Глава 21. Венесуэла, Каракас. Во врученной Диане бархатной коробке оказались украшения. Но какие? Изящное золотое колье с подвеской в виде маленького автомата Калашникова, выполненного из золота и украшенного бриллиантами. Золотые сережки в виде стилизованных патронов и золотой браслет с подвеской в виде такого же патрона, как на сережках. Патроны на сережках и браслете также были украшены маленькими бриллиантиками. Диана смотрела на подарок и не могла насмотреться. Ей очень понравилась и идея, и исполнение. Взяв микрофон, Диана искренне поблагодарила венесуэльских партнеров за чудесный подарок. После ее слов, старательно переведенных переводчиком, гости разразились бурными аплодисментами, а сеньор Ромеро предложил Диане примерить украшение, на что она с энтузиазмом согласилась. «При всей вашей несомненной храбрости, сеньора Эльхаш», — сказал Диане Фиделуга, — «я хочу пожелать, чтобы впредь это было единственное оружие, с которым вам придется столкнуться в жизни». Гости снова зааплодировали, а Диана просто светилась от удовольствия, лучезарно всем улыбаясь. «Подарок изумительный, но на стрельбы я все равно буду ездить», — думала она, — «как показывает жизнь, владение оружием — важный навык». «Клятые венесуэльцы», — размышлял Фердаус, глядя на жену с восхищением и одновременно с досадой, — «обошли меня по полной программе. Это я должен был ей такой подарок подарить. Эх, опередили. Вот когда надо, их не дождешься, а когда не надо, так быстрее всех все делают», — с раздражением подумал он. «Хотя, стоп, теперь понятно, почему они так долго правки в договор вносили. Тянули время просто, чтобы этот заказ их ювелиры успели выполнить», — озарила Фердауса догадка. «Москва, Лубянка». Вавилов осмысливал итоги разговора с Андроповым. Разговор прошел прямо перед отпуском председателя, так что ничего изменить до конца августа, переговорив заново, уже не получится. То, что у него не получилось все, что он хотел сделать, в том числе уволить Третьякова, никакого удивления у Вавилова не вызвало. Он слишком давно уже работал в разных государственных структурах, чтобы прекрасно понимать, что, если начальника кто-то длительно настраивал против тебя, одна, даже такая яркая, речь не сможет заставить его моментально изменить точку зрения. Ну и опять же вопрос начальственного престижа. Андропов выдвинул ему обвинение, в том числе одно очень серьезное, о разглашении секретных данных. После того, как он все эти обвинения с легкостью опроверг, председатель ни в коем случае не мог тут же полностью сдать назад. А как же самоуважение? А как же популярный тезис, что начальник всегда прав? Даже прекрасно понимая то, что вполне может быть, что его слова о том, что Третьякова надо гнать поганой метлой, являются абсолютно адекватной оценкой этого полковника. Вот что у него реально вызвало негодование, так это поведение Кудряшова. Пригрел, получается, на груди змею. Все эти годы, когда ему помогал, тем, значит, уже списаны. А раз так, Миша, то не обессудь теперь. Я тебя по-дружески предупредил о проверке, чтобы ты успел хоть как-то подготовиться, а ты, зараза такая, побежал выходы на Андропова искать? Ну ладно, земля круглая, однажды сочтемся. Ну а то, что Третьяков остается в Москве, это даже удобнее. При первом серьезном проколе, теперь одна из главных задач – выяснить, через кого Кудряшов Андропову настучал. Кстати, вполне может быть, ответ на этот вопрос можно выяснить, посмотрев, куда переведут Третьякова. Вполне могут и под крылышко того, кто помог Кудряшову выйти на Андропова. Святославль. Шанцев, вернувшись после поездки в Москву в Святославль, разобрался с накопившимися делами и вспомнил о разговоре с Ивлевым про Эмму Липкинд. Не мог не вспомнить, очень уж его впечатлило то, как Ивлев, хоть и отрицая это, помог своей подруге и другу. Как бы он ни переводил стрелки на Министерство обороны, Шанцеву было все ясно. Никакого предложения от военных Эмма не получила бы, не подсвети ее фамилию Ивлев в своих статьях. А ведь он мог этого и не делать. Скромная провинциальная девчонка была бы в восторге, даже если бы и вовсе ее там не упомянули. От одного факта, что ее текст оказался напечатан в такой серьезной газете, где она живет, он у Ивлева уточнил, так что сразу велел водителю ехать туда после работы. Заканчивал он работать одним из последних в здании, так что был уверен, что она уже точно пришла после работы с механического завода. Его завода. Так оно и оказалось. Эмма, конечно, как и ее бабушка, была очень поражена внезапному появлению дома первого секретаря города. Ну что, красавица. С места в карьер начал Шанцев, говорят, тебе надо помочь в столицу перебраться. Чего я, собственно, и пришел. Кто говорит, Ивлев? Спросила она настороженно. Не понравилась Шанцеву ее реакция. Неужто Паша прав, что подозревает что-то? И бедная девочка не поняла, что жизнь такими шансами не разбрасывается. Единственное, что хорошо, что не шепелявит уже почти. А хотя бы Ивлев, улыбнулся Шанцев, да еще и Министерство обороны, и газета «Красная звезда». Да и я сам, я вот лично тоже очень заинтересован в том, чтобы ты в столицу поскорее перебралась. Как ни пыталась Эмма разговаривать спокойно и даже немного равнодушно, тут она не выдержала. А ваш какой интерес, Александр Викторович? Люди в Москву все поуезжают, так опустеет Святославль. И вправду, бойкая на язычок. Понятно, почему такие успехи в журналистике делает. Мой интерес прост. Ты девушка хорошая, в Москву хоть и уедешь, а про город наш не забудешь. Мало ли какая помощь городу понадобится, так я к тебе в Москву и обращусь. Теперь понимаешь? Ой, ну что я там смогу сделать-то? Начала прибедняться Эмма. Сможешь, сможешь, я в твои таланты верю. Вот я к Паше обратился за помощью, и скоро наш мясокомбинат перестанет отравлять людям жизнь. А ведь Пашка 2 года назад вместе с тобой по улицам нашего городка бегал. В таком же духе поговорили еще 5 минут. Шанцев уже и к Кларе Васильевне воззвал, чтобы она помогла убедить внучку. И сразу по реакции той понял, что она вовсе не желает в этом помогать градоначальнику. Вот, возможно, одна из проблем – бабка против переезда. Хотя и сама девчонка тоже очень упрямая, думал он, возвращаясь к машине после нелегкого разговора. Ничего, скоро и сам Паша приедет на свадьбу брата в Святославль. Авось совместными усилиями убедим ее ехать в Москву. Москва – аэропорт. В Берлин, такое впечатление, вылетал весь аэропорт. Уж больно много было похожих друг на друга групп молодых людей под руководством нескольких человек постарше. На силу нашел Эмму Эдуардовну в этом хаосе. Поздоровался с ней, спросил, нужно ли мне на всякий случай взять свой билет. Ни к чему, Паша, все билеты нашей группы у меня, сказала она, просто держись меня. Да уж, многовато народу сегодня летит в Берлин, сказал я. Это еще не так много, большая часть вчера улетела, улыбнулась замдекана, а жаль. Сегодня только один дополнительный борт будет, а вчера 4 улетело. Почему жаль? Удивился я. Меньше народу, больше кислороду. Не тот случай. Снова улыбнулась Эмма Эдуардовна улыбкой человека, знающего какую-то тайну. Тут такие люди с нами в Берлине будут, ты просто не знаешь. Достав из сумки какой-то список, она зачитала. 3-й герой Советского Союза, маршал авиации А.И. Покрышкин, слышал про него. 2-й герой Советского Союза, генерал армии П.И. Батов. 2-й герой Советского Союза В.И. Севастьянов, герой Советского Союза А.П. Марисьев. Летчики-космонавты, включая В. Николаева Терешкова, чемпионы мира и Олимпийских игр, а интеллигенция. Симонов, Ашанин, Рождественский, Пахмутова, Плесецкая, кинорежиссеры Герасимов и Кармен. А во, сказал я пораженно, вот тебе и фестиваль молодежи и студентов. Как можно было ожидать такого? Кажется, я больше не жалею, что поеду, если хоть с кем-то из них удастся переговорить. Новую статью в труд напишешь, засмеялась замдекана. Можно и статью, но и для общего развития неплохо бы пообщаться. Сколько эти люди для страны сделали, сколько они всего знают. Все верно, с серьезным видом закивала Эмма Эдуардовна, но ты аккуратнее только. Велено без необходимости столь уважаемых людей не тревожить. Понизив голос, она сказала, мы прилетим, только вещи в номерах гостиницы оставим и немного перекусим в столовой, и сразу на стадион. Там будет приветственное мероприятие. Ага, сообразил я, видимо, все, кто сегодня летит, в целях экономии в последний момент в Берлин явится. А более заслуженных людей вчера еще отправили. Для меня из озвученных фамилий по-настоящему знаковыми были 2, Покрышкин и Марисьев. Как-то именно про них особенно много и слышал, и читал. Ну а если бы сказали кого-то выдвинуть на первое место, то я назвал бы Марисьева. Ну а как же? Повесть о настоящем человеке была одной из 5 моих самых любимых книг в детстве. 18 дней ползти до людей с раздробленными ногами по лесу, а потом после ампутации вернуться в авиацию и сбивать фашистские самолеты. Вот человек, которым я искренне восхищался и восхищаюсь. Был даже в детстве случай, когда я лежал с переломом позвоночника 3 месяца, вставать мне на ноги запрещали, поэтому я не знал, как оно все дальше будет. Так что держал тогда эту книгу на прикроватной тумбочке, чтобы черпать в ней мужество на случай, если все будет плохо. Да, увидеться бы с Марисьевым, пообщаться с ним, это бы окупило старицей все мое недовольство от этой навязанной поездки. Дела завертелись быстро. Члены нашей группы собрались достаточно оперативно, я узнал нескольких человек с оргсобрания в МГУ, включая того самого Василия Петровича, что переживал по поводу того, что вместо доцента Еремина еду я. Эмма сверила членов группы по списку, и мы двинулись к посадке на самолет. Но вначале, конечно, нужно было пройти паспортный контроль и таможню. Паспортный контроль главным образом проходила Эмма, предъявив собранные у нас паспорта. А вот с таможней было не все так просто. Конечно, мы были не простыми пассажирами, а членами делегации. Но, видимо, полного запрета на то, чтобы нас прощупать не было. Так что выборочно, хоть и без особого рвения, чемоданы все же проверяли. И, конечно, мимо моего чемодана пройти они никак не могли. Ну да, такое странное чудо на колесиках. Офицер лет 30 попросил его открыть. Я сам взвалил его на стол и открыл, нисколько не переживая. Никаких норм по вывозу чего-либо я точно не превысил, так что чего мне опасаться? Офицер шустро перебрал мои баночки с икрой, хмыкнул, увидев бутылку водки, а потом ткнул пальцем в пакет, что мне передал помощник Захарова, спросив: «А здесь что?» «Не знаю», — равнодушно ответил я. «Как это вы не знаете, что в вашем чемодане находится?» Оживился таможенник, видимо, предвкушая, как сейчас достанет какую-то страшную контрабанду из моего чемодана. Краем глаза заметил, как занервничала Эмма Эдуардовна, и как Василий Петрович даже привстал на цыпочках, видимо, в ожидании скандала, после которого выскочку, полетевшего вместо его другана Еремина в Берлин, схватит под белые ручки и отволокут куда следует. Глава 22. Москва, аэропорт Шереметьево. Это подарок от второго секретаря Московского горкома Захарова первому секретарю Берлина Петерману, пояснил я таможеннику, мне просто поручили его передать. Если будете вскрывать, то, пожалуйста, аккуратнее, у меня нет с собой такой же упаковочной бумаги, разумеется. Ну или можете набрать приемную Захарова и уточнить у его помощника, я могу дать телефон. Он не стал делать ни того, ни другого. Просто велел мне закрыть чемодан и следовать дальше. Эмма Эдуардовна облегченно выдохнула. Василий Петрович видно было, что сильно расстроился. Ну так я всегда рад его расстроить, учитывая, что в эту поездку вовсе не напрашивался. Москва. Генерал Балдин стоял у окна своего кабинета и смотрел на улицу. Рабочий день подходил к концу. Город плавал в летнем мареве. Дневная жара еще не отпустила. До вечерней прохлады далеко. Многие люди страдали от летней жары в таком большом городе, как Москва, старались куда-нибудь уехать при первой возможности. А Эдуард Тимофеевич жару любил, она его совершенно не смущала и не утомляла, в отличие от московских весны и осени с их слякотью, грязью и промозглым ветром. «Да, лето коротко», — вздохнул генерал, глядя из окна, «оглянуться не успеешь, уже пальто надевать надо». Он вдруг снова вспомнил Валю. Как увидел ее на дне рождения Эльвиры в Коростово, с той краткой встречи чуть ли не ежедневно вспоминал Эдуард Тимофеевич и ее, и молодость, и своего умершего друга, женой которого Валя была. Давно это было, а воспоминания всколыхнулись волной и с тех пор не отпускали. «Надо съездить в гости, что ли?» – подумал в который раз Балдин. «Адрес Ивлева-то хорошо знаю, уже столько раз собирался, а все не решусь», – рассердился он сам на себя и отошел от окна. «А вот возьму и поеду прямо сейчас. Италия, Больцано». Выйдя от нотариуса, Трик еще раз довольно просмотрел документы, после чего не спеша пошел по улице к ресторану. «Жена уже должна быть на месте», — подумал он, взглянув на часы. «Уже минут 10 ждет». Вздохнув, Трик прибавил шагу. Опаздывать на обед с женой было неприятно, но что поделать? Вопрос решался серьезный. Уж лучше нотариус потратит лишнее время, чтобы все как следует проверить и правильно оформить, чем потом будет какой-нибудь конфуз с невесткой. Трик очень хотел порадовать и впечатлить Дину подарком, чтобы она почувствовала, насколько ее поступок важен для семьи и для него с Нуралым, в особенности. «Здравствуй, дорогая», — подошел Трик к жене, сидевшей за их любимым столиком в ресторане и потягивавшей какой-то напиток. «Здравствуй, дорогой», — ответила Нуралым, приветливо ему кивнув. «Ты задержался сегодня. Все хорошо?» «Да, все отлично», — успокоил Тарик жену. «Я был у нотариуса, оформлял подарок для Дины. Это заняло больше времени, чем планировал». Что за подарок? С интересом посмотрела на него жена. Тарик протянул ей папку с документами. Пока Нуралайн изучала содержимое папки, Тарик внимательно следил за ее лицом. Ему была важна реакция жены. Тарик знал, что супруга невестку любит, но не одобряет многие ее действия. В частности, Нуралайн очень расстраивала нежелание Дины в скором времени заводить детей. Жена не раз высказывала Тарику наедине свое возмущение этим фактом. Поэтому он немного сомневался, одобрит ли она подарок, который он решил сделать невестке. Все же такие подарки обычно делают очень важным членам семьи, а если речь идет о женщинах, то обычного такого удостаиваются матери наследников. Но Тарик был уверен в своем решении. Он почему-то ни секунды не сомневался в Дине, но ссориться с женой тоже не хотелось. Изучив документы, Нуралайн аккуратно сложила их обратно в папку и задумчиво посмотрела на мужа. «Я думаю, что это очень правильное решение, дорогой», — сказала она, улыбнувшись супругу. «Дина спасла нашего сына. Надо показать ей, что мы очень ценим ее и то, что она сделала. Я рад, что наши мнения совпадают», — ответил Тарик жене, облегченно вздохнув. Москва, Шереметьево. Андриянов в легкой растерянности стоял в здании аэропорта, оглядываясь по сторонам и пытаясь сообразить, где искать автобус в Москву. Он впервые оказался в подобной ситуации. Раньше взял бы просто такси и поехал домой. Но сейчас ситуация была нестандартная. На такси денег могло не хватить, позориться не хотелось, поэтому пришлось искать общественный транспорт. От присланных Оксаной 100 рублей у него осталось всего около 3. Антон и сам не понял, как так быстро все истратил. В первый день, получив на почте перевод, он от радости и жуткого голода спустил почти 40 рублей разом на еду. Прямо словно помутнение нашло, не мог остановиться. Позже вечером в гостинице, сытый и довольный жизнью, опомнился и, пересчитав оставшиеся деньги, дал себе зарок не тратить больше 5 в день. Надо ведь было хоть какую-то одежду еще запасную купить. С одеждой случился облом. В магазинах выбор был очень скудный, а цены очень высокие. Антону совершенно не хотелось отдавать серьезные деньги за вещи низкого качества. Он не привык к таким и был не готов опускать планку. Поэтому ограничился покупкой запасной пары белья и еще одной рубашки с коротким рукавом, хоть и простенькой, зато дешевой. Такую не жалко выбросить потом или отдать кому для работ в гараже, например, обуви. Походив по магазинам, не купил вообще никакой, остался в шлепанцах. «Ничего, сейчас лето, дотерплю как-нибудь до Москвы», – бормотал Антон, выходя из обувного. «Отдавать 15 рублей за такое барахло, которое потом все равно не надену, смысла нет, мои шлепанцы то лучше выглядят». Позже Андриянов не раз порадовался, что не стал тратиться на вещи. Во-первых, куда бы он их сложил потом, ни чемодана, ни сумки у него не было, в руках носить, что ли. А во-вторых, тратить всего 5 в день на еду для него оказалось невыполнимым заданием. Это когда денег не было совсем, он мог ограничиться кефиром и батоном, потому что на другое не хватало. А когда деньги, пусть и небольшие, имелись, сдерживаться и отказывать себе в еде Андриянов не мог, пару раз на дню заворачивая в кафе и каждый раз обещая себе, что завтра тогда туда не пойдет и сэкономит лишнее, что потратил сегодня. Но на завтра история повторялась. Так что улетал он в Москву с жалкими 3 рублями в кармане. Москва, Шереметьево. Все время с момента приземления в московском аэропорту Галия находилась в состоянии эйфории и радостного предвкушения. Настроение поднималось с каждой минутой. Скоро она приедет домой и обнимет детей. А может и Пашку еще удастся застать. Хотя на это надежды мало. Он сразу предупредил ее, что скорее всего, они разминутся, чтобы не расстраивалась. Она все равно немного расстраивалась, но радость от скорой встречи с детьми не давала вешать нос. Аж подпрыгивая слегка от нервного возбуждения и счастья, Галя ждала, когда съемочная группа, наконец, получит все оборудование, и они смогут поехать по домам. Добираться ей до Москвы предстояло вместе с коллегами. Паша впервые не смог ее встретить из-за этой накладки с датами ее приезда и его отъезда. Вдруг Галя, скользя взглядом по другим людям в аэропорту, увидела смутно знакомое лицо. Присмотревшись внимательнее, она с изумлением узнала в стоявшем неподалеку мужчине Андриянова из торгово-промышленной палаты. Выглядел тот очень странно. Мятая летняя рубашка, шорты, шлепанцы на босу ногу, сам какой-то помятый и небритый, словно спал где-то на пляже и только что проснулся. Контраст с тем, каким Галя видела его раньше, был настолько велик, что она сначала опешила, а потом не выдержала и захихикала. «Это ж где он так наотдыхался?» Стараясь успокоиться, думала Галия. Папины сослуживцы некоторые так выглядели после поездок на рыбалку на несколько дней. Знамо почему, пили там, не просыхая. Андриянов тем временем, осматриваясь кругом, вдруг обернулся и увидел ее. Стараясь не смеяться, Галия поздоровалась с ним кивком головы, ожидая, что тот сейчас подойдет. Однако Андриянов, явно сильно смущенный, кивнул ей в ответ и, быстро развернувшись, стремительно пошел куда-то. Снова захихикав, глядя, как смешно тот шлепает, мелькая босыми пятками в шлепанцах, Галия отвернулась, моментально выбросив его из головы и принялась высматривать съемочную группу. «Ну где же они? Так домой уже хочется!» Нетерпеливо приплясывала она, оглядываясь. Наконец, все собрались, прибыл служебный автобус и повез их в город, развозя по домам. Галии повезло, ее высадили одной из первых. Несмотря на чемодан, она вихрем влетела в подъезд, поднялась на лифте, и только, когда няня открыла дверь, вспомнила, что дети, наверное, опять ее забыли, и нельзя наскакивать на них ураганом. Следующие 10 минут были очень трудными. Она села прямо на пол в нескольких метрах от своих мальчишек, давая им к себе снова привыкнуть и вспомнить. Заинтересовались они ею сразу, но некоторое время осторожничали. Но потом все срослось. Галя обнимала детей и плакала, а затем сборы. Через несколько часов уже самолет. К счастью, няня, предвидя это, упаковала уже все детские вещи. И Галии было полегче, чемодан с собой, в нем уже все, что нужно для курорта. Поменять несколько вещиц, взять денег из тайника в картине, в котором Паша их для нее оставил, и можно ехать. Вызвали такси по тому самому телефону в таксопарке, что оставил Паша, и вперед. Паланга ждет.